Глава 55. Конечно же, появление Новикова с Олимпиадой Петровной, сейчас, когда она вся светилась от счастья, язык не поворачивался назвать ее Липой, произвело в доме Ермолаевых фурор. И, конечно же, Ермолаев категорически отказался принять от Сергея Егорыча деньги в качестве компенсации за оплату частных детективов. Не успели Иван с Асей пообедать, как позвонили Кристина с Тимуром и Федором, и они отправились в свою комнату, чтобы провести завершающее освещание по делу Новикова. В нем виртуально присутствовал и Щедрый. Такая форма общения его не очень устраивала, так как не предусматривала ни кофе, ни лебедевских сухариков, ни тем более обещанного рыбаком пива. Но, как говорится, на безрыбье. Первым взял слово Щедрый. «Итак», — сказал он, — «жил-был мужчина с небольшим бизнесом и большими амбициями по имени Фомин Алексей Ильич. Однажды он увидел объявление, что сдается квартира на Тверской в обмен на пожизненное содержание. Он слышал о таких вариантах и знал, что дело это очень выгодное, и квартира в центре Москвы может ему достаться за относительно малые деньги. Фомин тут же позвонил. Ему ответил надтреснутый женский голос, судя по которому его обладательнице осталось не так уж много жить на этом свете. Бабулька была готова подписать необходимые документы хоть сейчас, и Фомин не стал откладывать дело в долгий ящик. При личной встрече сделка показалась ему еще более выгодной. 80-летняя старушка выглядела на все 90. Согбенная, она натужно дышала, периодически покашливая в желтый кулачок. Запросы у старушки были совсем мизерные. Ее не нужно было кормить 5 раз в день и при необходимости менять судно. Требовалось лишь оплачивать ее проживание в пансионате в Крыму, да периодически присылать кое-какие лекарства. Документы были подписаны, Фомин лично отвез старушку в пансионат, туда же отправил посылкой необходимые препараты, а сам в тот же день въехал в заветную квартиру. Ремонт его мечты обошелся в довольно крупную сумму. Казалось, все строительные подрядчики сговорились и, узнав, что объект находится на Тверской улице, задирали цены до неприличия. Фомин как-то поинтересовался, сколько будет стоить аналогичный ремонт где-нибудь в Химках. Разница оказалась внушительной. Конечно же, строители подводили экономическое обоснование под свои цены, объясняя их пробками, отсутствием бесплатных стоянок и так далее и тому подобное. Но легче от этого не становилось. К тому же бабушка, божий одуванчик, вовсе не собиралась умирать. Он для интереса отправился как-то в Крым и обнаружил ее цветущей, помолодевшей и даже прибавившей в росте. «Это Крым, детка», — пояснила она произошедшие с ней метаморфозы, хотя на самом деле это была не 80-летняя Марина Афанасьева, а ее дочь, только что перешагнувшая порог 60-летия. А ее вид на момент подписания документов объяснялся умело наложенным гримом. В январе Ариадна сообщила, что проживание в пансионате подорожало на величину коэффициента инфляции. Фомин было возмутился, но бабуля заметила, что этот момент прописан в договоре. Скрипя сердце, пришлось платить. Летом бизнес Фомина заметно просел, к Новому году и вовсе задышал на ладан. И тут оказалось, что цена на проживание в райском саду взлетела в 3 с лишним раза. Вместо 60 тысяч нужно платить 200. Тогда Алексей Ильич понял, что старушку нужно убить, и тут же предпринял первую попытку. Она оказалась неуспешной, но, к счастью, ее никто не заметил. Во всяком случае, так ему показалось. А через 3 дня явился частный детектив с идиотской фамилией Сахатый. Сообщил, что ему все известно, и потребовал ежемесячно переводить ему на счет 50 тысяч. Теперь убивать нужно было уже 2. Трогать старика Фомин не хотел. Он следил за Сахатым, а старик просто оказался не в том месте и не в то время. Когда Новиков подошел к его машине, Фомин ударил его монтировкой. Старик упал как подкошенный. Сахатый бросился на Фомина, тот замахнулся, но сыщик был шустрее и смог уклониться. Фомин размахнулся еще раз. Теперь удар пришелся Сахатому четко по макушке. Он потерял сознание, и Фомин, воспользовавшись этим, столкнул его с набережной в воду. Туда же отправился бесчувственный Новиков. После этого Фомин считал, что ему осталось убрать только Марс, как вдруг явился ты, Ваня. Он узнал, кто ты такой и зачем приехал, выследил тебя и столкнул с дороги. Но поленился проверить, жив ты или нет. С Марс все прошло как нельзя лучше. Одним словом, алчность Марса и Сахатова стоила им жизни. Вот такие дела. Подвел итог под своим выступлением Щедрый. «Не забудь, что она стоила жизни и моему Форду», — пробурчал Иван. «И чуть не убила Федора и Новикова, которые здесь вообще ни при чем. Как можно ставить на одну чашу весов человеческую жизнь и автомобиль?» — возмутилась Ася. «И Марс не была алчной. Она хотела написать гениальный роман, сказку, основанную на реальных событиях». «Она была мошенницей», — сказал Иван. Ася хотела возразить, но тут в дверь тихонько постучали. «Войдите», — крикнула она. Это была Мадина. «Вас просят спуститься», — сказала она. «Идем», — проворчал Иван. Ему, честно говоря, не хотелось никуда идти. В столовой собралась вся компания. Кира с Глебом, мать с Татьяной Максимовной, Мельникова, Новиков с Олимпиадой, Мадина с Дамиром, неизвестно каким ветром занесенный Крылов. Даже проштрафившиеся Эдуард с Антониной сидели на своих местах. «Друзья», — объявил Новиков, — «сегодня необычный день. В такой день нельзя сидеть дома. Предлагаю всем одеться потеплее, все-таки декабрь, и выйти во двор». Все засуетились, и Иван, который еще минуту назад не собирался выходить на улицу, понесся наверх за теплой одеждой для себя и Аси. «Сегодня дата максимума Геминид», — провозгласил Новиков. «В народе это явление называется звездопад. Но, к счастью для нас, звезды не падают. Это метеорный поток. Метеоры движутся по своим орбитам, близким друг к другу. И в тот момент, когда Земля эту орбиту пересекает, мы видим следы их сгорания в земной атмосфере. Геминиды похожи на яркие звезды, но только они очень быстро двигаются и исчезают. Каждый год поток достигает активности примерно в одну и ту же дату. И сегодня как раз такой день. Интенсивность Геминид может доходить до 150 падающих звезд в час. «И что делать?» — спросила Матя. «Ничего, просто стоять и смотреть». Ася стояла и смотрела. Сначала ничего не происходило, а потом Мельникова вскрикнула. «Вон она!» А следом увидела и Ася. Яркая, красивая, длинная дуга замерла на небосклоне на несколько секунд и погасла. Потом еще одна. И еще. Люди стояли, подняв лица к небу, а звезды все падали и падали. «Кажется, я тоже вижу», — неуверенно произнесла Олимпиада. «Я вижу, как падают звезды». А рыбак, стоявший рядом с Крыловым, заметил, что тот держит за руку Мадину, и глаза у девушки не испуганные, а счастливые. Асе показалось, что она слышит голос Ариадны. «Это Крым, детка. Здесь выздоравливают безнадежно больные. Воздух способен излечить не только тело, но и душу. И даже безнадежно утративший зрение человек способен увидеть небо в алмазах». В столовую возвращались задумчивые. Молча сели на свои места, даже мать с Татьяной Максимовной не болтали, как обычно. Словно в игре «Замри». И тут Иван вдруг встал, обошел стул, на котором сидела Ася, и неловко опустился на одно колено. «Ася, ты выйдешь за меня замуж?» И тут словно кто-то скомандовал. «Отомри». Все разом заулыбались, а мать громогласно заявила. «Бери, а то я заберу его себе». «Беру», — сказала Ася чуть слышно и повторила громче. «Беру».